Глава 22. Когда рассерженный Гамильтон Бергер удалился из зала суда, лейтенант Трек подошел к Мейсону и озорно подмигнул ему. «Ну что ж, Перри, мы все совершаем ошибки. Я то и дело отступаю от старых добрых полицейских процедур, потому что мне кажется, будто я нашел все, что мне нужно. Но то и дело обнаруживаю, что ошибся. Естественно, мне следовало включить свет и тщательно обыскать все помещения. Но все-таки как вы додумались, что произошло?» «У меня возникло подозрение, что у Гидеона есть сообщник», — пояснил адвокат. «Думаю, это кто-то из тех, с кем он познакомился в тюрьме. Иной возможности заручиться сообщниками у него не было. Вероятно, это кто-то из тех, кого выпустили на свободу в течение первого года после того, как посадили Гидеона. Но зачем им было общаться все это время?» «А вот и Пол Дрейк», — воскликнул Мейсон. «Думаю, что он ответит на наши вопросы». Быстро войдя в зал суда, Пол Дрейк оглядел потрясенных зрителей, поглядел на пустое кресло судьи Сакстона, а затем быстро подошел к Мейсону с Трегом. «Что здесь произошло?» — спросил он. «Что стряслось?» «Судья закрыл дело», — ответила Делла Стрит. «Закрыл дело?» — словно эхо повторил детектив. «Именно», — подтвердил Мейсон. «Сегодня кое-что случилось. Что тебе удалось выяснить о деньгах, Пол?» «Ты оказался совершенно прав. Вклад на сумму 47 тысяч долларов был отправлен по почте. Просто по почте. В обычном конверте. Пересылка оформлена за счет отправителя. Больше ничего. Естественно, это вызвало немалое любопытство. Деньги никто не снимал. Но через определенные промежутки времени на счет поступали небольшие суммы. Так что по отчетам банка счет считается действующим». «Известно ли имя человека, который переслал деньги на счет?» — поинтересовался Мейсон. «Колистер Дамон», — ответил Дрейк. «Конечно, мне стоит напомнить тебе, что полное имя Гидеона — Колистер Дамон Гидеон. Безусловно, у него был сообщник, который вышел из тюрьмы вскоре после того, как его посадили. Этот человек не мог снять деньги со счета, так как не мог идентифицировать себя как Колистера Дамона. Но вклады на счет мог делать любой, а раз вклады поступают, счет продолжает считаться действующим». В зал суда быстро вошел человек в штатском и подошел к Трегу. Тот извинился, отошел с ним в сторону и после короткого разговора вернулся к Мейсону. «Но, Перри», — радостно произнес он, — «кажется, у нас появились улики, которые нам нужны. Кто-то дотронулся до жирного предмета, а потом, прыгнув в упаковочную коробку из картона, оставил отпечатки пальцев, достаточно отчетливые, чтобы идентифицировать их. Теперь нам следует просмотреть списки освобожденных из федеральных мест заключения вскоре после того, как туда попал Гидеон. Интересно, что нам удастся найти». «Неплохо», — подхватил Мейсон. «Может быть, вы можете сказать мне, что произошло между Гидеоном и его сообщником?» — поинтересовался Трек. «Это всего лишь предположение», — предупредил Мейсон. «Думаю, когда вы узнаете имя сообщника, оно подтвердится. У них было симпатичное убежище в этом заброшенном магазине. Предполагаю, что отпечатки пальцев сообщника вы обнаружите на посуде и пустых консервных банках». Трек подмигнул Перри и рассмеялся. «Не сыпьте соль на рану, Перри!» «Все у них шло гладко», — продолжил адвокат, «пока Гидеон не выстрелил в ночного сторожа. Он совершенно потерял голову. Сообщникам грозила газовая камера. Если двое или больше людей совершают уголовное преступление с убийством, то все они одинаково виновны в убийстве первой степени. Ведь они думали, что ночной сторож умер. Гидеон вдруг распалился, как сковорода на плите. Он решил бежать из города. В сложившихся обстоятельствах он не осмелился сунуться в банк и снять деньги со счета. А деньги ему были нужны. Отчаянно нужны. Он начал вымогать их у меня, у Уоррена. Вы можете сказать мне, что привело его к вам и Уоррену?» — спросил Трек. «Нет, не могу», — отрезал Мейсон. «Если вы не станете выяснять это, будет только лучше. Не надо. «Знаете ли, лучше не надо». «Вероятно, вы правы», — согласился Трек. «Как бы то ни было, Уоррен пришел на склад без револьвера. Он пришел как раз тогда, когда Гидеон боролся со своим сообщником, пытаясь убить его. Гидеон промахнулся. Сообщник нет». «А почему там оказался револьвер Уоррена? Чтобы его взял Гидеон? Он...» «Погодите. Гидеон вымогал деньги у кого только мог». Трек прищурился. «Интересно, не была ли миссис Уоррен одной из его жертв? Любопытно было бы узнать, поехала ли она туда с револьвером или без него. А позже туда за ней явился сам Уоррен. Он нашел мертвого Гидеона, а возле него револьвер. Уоррен положил револьвер в карман, чтобы защитить жену, и постарался убежать, но его напугали оглушительные сирены. Он решил, что это полиция». Мейсон посмотрел Трегу в глаза. «Я хочу, — проговорил он, — чтобы вы подумали об этом, Трек. Сообщник будет утверждать, что он убил Гидеона, защищаясь, и, думаю, скорее всего, будет прав. Гидеон выстрелил в него из пистолета Уоррена. Сообщник сделал ответный выстрел из пистолета, которым они пользовались при ограблениях. Пистолета, из которого стрелял Гидеон в ту ночь, когда был ограблен супермаркет». Трек задумчиво молчал. «Это все, что нам нужно», — заметил адвокат. «Федеральные ребята смогут легко найти 47 тысяч долларов, и вам не о чем беспокоиться. Но вы хотите оградить от этого ваших клиентов?» «Я хочу оградить от этого моих клиентов». Трек молча протянул руку, и они обменялись рукопожатиями. «Вы мне очень помогли, Перри», — произнес он. «Не думаю, что вы могли бы сделать еще один шаг и дать нам некоторую зацепку к идентификации сообщника, правда?» «Почему?» – спросил Мейсон. Трек поднял брови. «Подумайте», – сказал Мейсон. «У меня был портрет Колистера Гидеона. Теперь мы знаем, что Гидеон был связан с ограблением и стрельбой в супермаркете. Ночной сторож, который был ранен, без колебаний показал, что человек, изображенный на портрете, похож на того, кто стрелял. Другой свидетель с уверенностью заявил, что человек, изображенный на рисунке, не похож на того, кто выбежал из двери супермаркета. И все же у человека, который выбежал из двери, был пистолет». Трек задумался. «В ограблении могли участвовать двое». Мейсон усмехнулся. «И полиция увидела человека, бегущего по улице. Если бы он пытался спрятаться, они схватили бы его и обвинили в сообщничестве. Но так как у него хватило ума выбежать на середину улицы и замахать руками, останавливая полицейскую машину, полиция клюнула на эту приманку». «Боже правый!» – перебил его Трек. «Вы хотите сказать, что сообщником был друг Керни?» «Разумеется, он был сообщником», – подтвердил Мейсон. «Поэтому-то он и не опознал по рисунку Гидеона. Не осмелился. Не хотел, чтобы Гидеон оказался как-то связанным с супермаркетом, и надеялся, что полиция никогда не найдет пистолет, который он оставил на старом складе после стрельбы. Керни способный, превосходный актер. Возьмите у него отпечатки пальцев. Потрясите его, и вы обнаружите, что у него есть уголовное прошлое, что он отбывал срок в федеральной тюрьме одновременно с Колистером Гидеоном, а потом приехал в этот город и основал здесь малый бизнес, давший ему вполне законную крышу. Время от времени он делал вклады на счет в 47 тысяч долларов, которые открыл Гидеон. Он ждал, когда Гидеон освободится и сможет снять деньги со счета, а власти перестанут подвергать цензуре его почту. Керни, вероятно, виновен в гораздо большем количестве грабежей, чем мы думаем. Однако он достаточно умен, чтобы понимать, что его преступная деятельность не должна иметь никакого отношения к законной. Поэтому устроил убежище в этом старом заброшенном здании, вокруг которого ведется тяжба. Там он мог творить свои черные дела. Вероятно, занимался ими по выходным. Конечно, лейтенант, это всего лишь догадки и предположения. Но иначе нельзя объяснить, почему пистолет, с которым было совершено ограбление, и есть тот самый роковой пистолет, из которого был убит Гидеон. Керни был его сообщником в ограблении супермаркета и бежал по улице не к телефону, а от места преступления. Трек тяжело вздохнул. Что было бы с вами, если бы Керни вернулся на этот склад и забрал пистолет, прежде чем мы его нашли, задал он вопрос. Мейсон посмотрел на часы и ответил. Вероятно, был бы привлечен к ответственности за неуважение к суду. Но вы вовсе не влияли на свидетеля, заметил Трек. Как теперь выясняется, это свидетель изо всех сил направлял вас по ложному следу. И заметьте, ночной сторож нашел, что портрет Гидеона похож на человека, которого он застал врасплох в супермаркете. Но окружной прокурор и полиция начали упрекать меня за то, что я влиял на показания другого свидетеля, напомнил адвокат. Трек резко запрокинул голову и засмеялся. Ну что ж, полагаю, нам предстоит облава, Перри. Возьмете на дело Гамильтона Бергера, полюбопытствовал Мейсон. Думаю, несколько часов я буду держаться подальше от офиса Бергера, если не возражаете, Перри. Продолжая смеяться, поделился планами лейтенант Трек. Нисколько не возражаю, улыбнулся Мейсон. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Июнь 2024 года.